Наш первый класс. Пока мы с Мэттом околачиваемся у Ларя с Нунчаку, Карли уже перезнакомилась с половиной народа в группе. Она, как обычно, весела и дружелюбна, и я могу лишь улыбаться, глядя на то, с какой легкостью она строит отношения с миром. Оказывается, что сенсей Такаи работает лишь с небольшим количеством детей одновременно, так что нам еще повезло, что всех троих взяли в группу. Остальные ребята примерно нашего возраста. Две девочки и мальчик, все одеты в белые кимоно. За Мэтта не скажу, но лично я в своем тай-дай-прикиде чувствую себя смешным. Карен и Таня, глядя на меня, хихикают, словно тоже считают, что вид у меня чудаковатый. Безразличный к их насмешкам Мэтт несется к боксерской груше на подставке в углу зала. Заметив у себя за спиной сенсея Такаи, он замирает. Никто не умеет подкрадываться к людям лучше нашего нового учителя, разве что, возможно, Умберто. Большинство моих учителей довольно словоохотливы, особенно мисс МакКодл, так что для меня неожиданно встретить такого, который просто стоит себе молча. Не проходит много времени, прежде чем мы вшестером выстраиваемся в шеренгу и начинаем ждать указаний. Мы ждем. И ждем. Мэтт изворачивается, чтобы посмотреть на меня так же озадаченно, как, наверное, выгляжу и я сам. Мы оба поворачиваемся к Карле, которая игнорирует нас, продолжая смотреть на учителя. После затянувшейся паузы сенсей Такаи кланяется. Не уверен, должны ли мы поклониться в ответ, но когда остальные делают это, повторяю за ними. «Добро пожаловать», — наконец произносит сенсей Такаи. «Жду продолжения, но напрасно». Мэтт снова поворачивается ко мне и закатывает глаза. Ему не требуется говорить вслух, чтобы я понял, о чем он думает. «Где же движуха? Удары ногами, шпионаж?» «Сегодня мы практикуем тишину». На этот раз Мэтт озвучивает свою жалобу. «Мы же в прошлый раз это делали. Когда мы уже займемся боевыми искусствами?» Сенсей Такаи улыбается, будто слышал этот вопрос тысячу раз. «Это и есть боевое искусство», — шепотом говорит он. «А теперь тишина». Мэтт не единственный, кто сбит с толку. Остальные больше поглядывают друг на друга в поисках подсказок, чем выполняют инструкции учителя. Когда девочка передо мной заговаривает, сенсей поднимает ладонь, останавливая ее. Следующие 30 минут мы стоим перед учителем, не шевеля ни мускулом. 30 минут. Наконец, сенсей Такаи снова кланяется, без звука отпуская нас с занятия. «Это худший урок в моей жизни!» — выпаливаю я, едва мы оказываемся снаружи. «Я так много работала над пьесой, что, кажется, заснула стоя», — жалуется Карли. «Нам нужно найти другого учителя», — однозначно заявляет Мэтт. «Это не то, на что я подписывался». Мы ждем, пока нас заберет мама Карли, и я не могу скрыть разочарование. Если сложить вместе все хобби, которыми я когда-то начинал заниматься, а потом бросал, число будет гигантским. На деле задерживались в моей жизни только рисование и скейтбординг. Может, я слишком быстро сдаюсь? Миссис Родригес видит, что мы не особо-то воодушевлены, так что спрашивает, не хотим ли мы остановиться и поесть замороженного йогурта. Предложение интересное, и мы с радостью его принимаем. Но даже накручивая над своим вафельным рожком шапку малинового удовольствия, я не могу избавиться от ощущения, что опять потерпел в чем-то поражение.